Глава 40. Две силы. Поднимая взгляд на небо, я вздыхаю. Как эта сила летает, если ее никто не поддерживает? Над сумеречным городом парил некий объект. Протяжный объект овальной формы являлся рекламным дирижаблем. Обшивка у его 50-метрового тела расписали рекламой недавно вышедшего фильма «Сильвестровые войны 4. Дружба наносит ответный удар». Оно отображало звездный фон с двумя качками, отбросившими своими электромагнетические мечи, чтобы разобраться на кулаках. Там также играли звуковые клипы. «Что? Удар темного владыки весит больше тонны на сантиметр? Сила! Используй силу, Рокки!» На дирижабле стояла еще одна фигура, невидимая из земли. Девушка с крыльями света. На эмблеме ее белой защитной формы было написано «Казами». Она отложила в сторону белое копье и продолговатую сумку и смотрела на телефон в руке. «Значит, Каку сыграл в ничью, а Хио проиграла. Тут говорится, что Каку разгромил Синдзюку. Так как он еще жив?» Она вздохнула. «Одна ничья и одно поражение. Мне нужно победить. У меня есть кое-какие идейки, но, наверное, стоит кое-кого спросить». Девушка кивнула, набрала записанный номер и приложила телефон к уху. «Это я». «А, придурок взял трубку», — ответила Казами. «Что? Эта девушка определенно не понимает моей значимости». «У тебя предвзятое отношение к девушкам?» «В таком случае...» Саяма перефразировал себя. «Что? Этот парень определенно не понимает моей значимости». «Я не это имела в виду!» «Тебе не нравится, когда тебя зовут девушкой, но и парнем, когда зовут тоже? Ты живешь в каком-то мире грез?» «Знаешь, уж точно не парню Синдзя такое говорить». «Да, Синдзя-кун преступно очаровательна». «Он безнадежен», — вздохнула Казами. «И... что-то должно быть случилось». Она посмотрела перед собой и понимающе кивнула. «Ну, постарайтесь поладить». «О, но только в рамках закона». «Не о чем беспокоиться. Главное не попасться». «Чтоб ты сдох!» Она невольно повесила трубку. «Ой». Казами звонила, чтобы внутренне подготовить себя к победе. И, наверное, стоило сказать что-то о школьном совете следующего года. Может, оно сейчас и не в тему, но она вполне может умереть в этой битве. И школа — единственная тема для беседы с Саямой, не считая Укат. Помимо них, тот младшеклассник никак не связан с ее личной жизнью. «Как бы оно было для обычных учеников?» — гадала она. «Может, ничего бы и не поменялось». Она бросила клуб, бездумно развлекаясь после школы и валяя дурака дома, но вместо того получила работу в УКАТ. Какую бы жизнь Казами не выбрала, ее бы наверняка тянуло к другой. Ее работа в школьном совете весьма увлекательна. Когда утверждался бюджет клубов и комитетов, она неминуемо горячилась и всех избивала. Когда приготовления к фестивалю или разговоры с различными представителями шли не впопад, она неминуемо терялась и всех избивала. Когда клубы или комитеты не соглашались, кому использовать школьный двор или классы во время каникул, она опять-таки неминуемо горячилась и всех избивала. И Казами всегда говорила им одно и то же. «Слушай, я сейчас тебе врежу. Но не потому, что ты мне не нравишься. Я тебе врежу, потому что хочу тебе врезать!» «Таков обычно порядок вещей», — признала она, засовывая телефон в карман. «А, ждать появления врага так скучно». И тотчас дирижабль взорвался от луча красного света. Алекс держал под животом коробку. Белый продолговатый футляр 3 метра в длину и менее метра в ширину и в высоту. «Это грузовой контейнер в Анамби!» Кабеля, выходящие из основания, позволяли ему держать связь со внешним миром, но все они ныне соединялись с Алексом. Это давало ему расчетную мощь, превосходящую машину любого гира. «Я теперь наделен наиболее точной обучающей и прогнозирующей способностью! Другими словами, я теперь превосходный студент и пророк!» Алекс слетел. Небо Синдзюку трансформировалось в концептуальное пространство, и он на всех парах ускорился к дыму, оставленному разрушенным дирижаблем. Дракон дугой поднимался и обследовал обломки впереди. Я могу спрогнозировать, что она еще жива!» В следующий миг белый дым рассеялся, прежде чем Алекс в него влетел. Давление изнутри растолкало клубы наружу и сдуло прочь. «Так и знал!» Впереди него возносился свет. Белый свет. Его испускало Казами, немного расправив крылья, схватив GSP-2 и набрав высоту. Несмотря на алый оттенок неба, белый свет без проблем заявлял о своем присутствии. Он доказывал свое громадное ускорение и силу полета. «Смогу ли я совладать с ее ускорением?» Алекс обладал мощной броней и вооружением, но их огромный размер и вес вредил его мобильности. Как для воздушного механического дракона, его максимальная скорость ценнее любого оружия, но его разгон уступал более легкой Казами. Однако предсказания Ванамби дали ему ответ. «Сумеем. Ок. Не проблема. Ускорители. Полный ход. На всех парах. Сила воли. Интернет. Титан». Если слушать слишком долго, ответ отклонится от предугадывания. Алекс проигнорировал любопытные слова Ванамби и воспламенил каждый имеющийся двигатель. Давящее чувство напоминало радость от первого шага. Он слегка дернулся вперед и затем ощутил, как его что-то сдерживает. Ускорение изначально использовалось, чтобы толкнуть его громадный вес, но когда оно его превзойдет, дополнительная скорость потащит его вперед. Его тело медленно начало двигаться, но... Ох! Неожиданно рвануло к небесам. Как только ему послышалось столкновение с ветром, мчащиеся глаза увидели алое небо. Открылся широкий простор, но дрожь его разгона пронеслась от носа до спины, будто он его прорывал. Не было ни звука, ни ветра. Гравитация попросту исчезла, и Алекс словно бесконтрольно упал вверх. В небе виднелись бледные звезды. И издавая скрежет своим дрожащим телом, дракон увидел впереди себя свет. Тот поднимался к темнеющему алому небу, поэтому Алекс атаковал. В лаборатории Канда раздался голос разведывательного самолета, отвечающего за концептуальное пространство Казами. «Алекс сама взял Казами сама на прицел. В данный момент они поднимаются вертикально, и он догонит за 27 секунд!» «О!» — сказала Ашира, жуя рисовое печенье. «Неплохо!» Он проигнорировал резкий взгляд номер 8 и продолжил говорить. «Часа так он впервые попался тот, кто не уступает ей в скорости!» Казами осознала, что враг собирается догнать ее силой. «Ванамби?» Ответ, достигнутый расчетами концептуального ядра, не сулил ей ничего хорошего. В конце концов, ей плохо давались точные науки. Поэтому она ничего не сможет поделать, если нападут с этого конца. Атака не заставила себя ждать. Едва лишь ощутив что-то наподобие присутствия или жажды убийства, Казами изо всех сил кувыркнулась. Но тут же остановилась. Она прервала свой маневр уклонения из-за ключевого слова «расчеты». Ей казалось, будто опасно отвечать обычным образом. В тот же миг через пространство, в которое она собиралась влететь, пронесся красный столб света. От идеального просчета ее действий девушка ощутила жар, ветер, силу и удивление. Но едва лишь возникла мысль, что это наполнит ее хотя бы толикой напряжения. «Неплохо!» Проговорив, она опустила взгляд и увидела Алекса, механического дракона, выкрашенного в ярко-красные, белые и синие цвета. «Ну, как тебе моя смертельная техника, Ванамби? Мои заимствованные предугадывания непобедимы!» Казами попыталась как-то ответить, но... «Сейчас, согласно моим прогнозам, ты скажешь... «А, я не могу это стерпеть! Не прощу!» «С чего бы мне такое говорить?» «Ха-ха-ха! Ты паникуешь, потому что я догадался, что твое злобное сердце собиралось сказать, не правда ли?» «У меня такое чувство, что ты во многом похож на моего младшеклассника». «Его сердце тоже полно справедливости?» «Нет, он злобный комбинатор, который как-то умудряется предвзято относиться к обоим полам». «Он что, никогда не слышал фразы «дамы вперед»? Он позор даже для слова «зло»!» «А можно опозорить зло?» Казами развернула тело в горизонтальный полет и ускорилась. «А, погоди! Я не закончил говорить о справедливости!» Она хотела не обращать внимания на его глупость Еще заразишься. Увеличив расстояние между ними ценой в один рывок, девушка с облегчением выдохнула. Однако он однозначно догонит. А чтоб его. Его ускорение полагалось на механическую фигуру, тогда как ее питалось концептуального ядра. Казами меньше, но это давало ей преимущество в рывке и весе. Тем не менее, была одна большая причина, по которой он все равно догонит. Я человек. Сколько бы защиты ни получало ее человеческое тело, его выносливость ограничена. Ее тело поспеет за ускорением, и перейди она черту, ее, наверное, выбросит в небо. Тем временем он обладал механическим телом, а значит, лишён такого ограничения. У нее лучше разгон и мобильность, но у него выше максимальная скорость. Это как гонка между мотоциклом и машиной. Она глянула себе за спину через зеркало сбоку консоли и осознала, что Алекс не отстает. Однако он не атаковал во время предыдущей болтовни. Это означало, что система обучения и предсказания не направила его действия вне воли дракона. Он, скорее всего, пользовался Ванамби по мере необходимости и просто заимствовал его силу. Вместо того, чтобы подчинить концептуальное ядро, он относится к нему как к напарнику. Хорошее решение, заключила девушка, наблюдая за его приближением сзади. Он опасный враг, но у меня должно получиться. Казами опустила очки и крутанула акселератор. Они ускорились под темнеющим небом и над скоплением снежных облаков. Обладательница копья и механический дракон устроили гонку по прямой. Казами сама и Алекс сама начали их поединок. В данный момент они направляются на запад. Разведывательный самолет летел низко в небе. Над головой появлялись облака, и подробности ситуации доходили до самолета через них. Скорость сражения превысила грань визуального подтверждения, и разведывательный самолет даже не надеялся поспеть. Он летел так быстро и отчаянно на запад, как только мог, но внутри кто-то вздохнул. Автоматическая кукла, наблюдающая показания философских камней, которые сменялись один за другим. Расчеты Ванамби непрерывно используются, и концептуальное ядро восьмого гира превращает жар в жизненную активность, так что канонады и взрывы автоматически следуют за Казами сама змеевидными движениями. Но почему Казами сама не сбили? Искренний вопрос машины сопроводил восхищенный вздох. Алекс пытался сбить Казами, используя концептуальные самонаводящиеся атаки и величайшую расчетную мощность из всех миров, которая, скорее всего, превосходила автоматических кукол. Непрерывно выпускаемые снаряды, по всей видимости, использовали способности обучения и предсказания Ванамби, но Казами была по-прежнему жива. Пускай ее преследовали и обволакивали атаки, она выживала. И все же разница в вооружении означала, что одно попадание повлечет мгновенную смерть. «Почему?» «Я пришла к заключению, это тайна», — ответила кукла-пилот. «Но они обладают силой, которую машины вроде нас не могут экипировать».